после продолжительной зимы, чувствуешь себя заново рожденной и готовой свернуть горы. Наверное, именно по этой причине я с особым удовольствием принялась за расследование убийства Казаченко Кузьмы Филипповича. Сведений по делу на данный момент немного, но это не беда. К тому же следствие имеет шанс стать весьма любопытным, ведь, судя по рассказу Ивана Александровича, покойный был человеком занятным и удачливым в бизнесе. Только с женой ему не повезло, если верить клиенту. Видимо, Кузьма Филиппович не слишком требовательно относился к своей жене Виктории, раз позволил загнать себя под каблук. С другой стороны, этот факт известен лишь со слов Ивана Александровича. Вдруг он ошибается, или у него превратное мнение о жене покойного друга. К этому делу стоит подойти тонко. Все-таки подозрения клиента игнорировать ни в коем случае нельзя. Ведь молодая жена в действительности может оказаться акулой, ловко маскирующейся под скорбную вдову. Тогда ее алиби ставится под вопрос. К тому же ясно, что не она сама ставила бомбу на машину мужа. Она могла для этого кого-то нанять, а сама в это время спокойно развлекалась с подружками. Значит, вести себя в ее обществе надо с умом. Такая фифа опасность за версту чует, если окажется, что она действительно обманула муженька скромным поведением. На столь жизнерадостной ноте я решила отправиться к молодой вдове, благо успела спросить адресок вчера у Ивана Александровича. Судя по адресу, дом располагался недалеко от центра, в своеобразном районе для богачей, где стояли довольно миленькие коттеджи. Вскоре девятка доставила меня по нужному адресу, и в эту секунду меня одолели сомнения относительно столь раннего визита. Я несколько опасалась, что вдова Казаченко еще не проснулась, поэтому немного побродила около коттеджа и осмотрела близлежащие дома. Поднявшись на крыльцо коттеджа, я с удовольствием закурила сигарету и сделала несколько затяжек перед тем, как нажать кнопку звонка. В ответ на звонок передо мной отворились врата обители Виктории Казаченко, и прямо перед глазами оказался красавец-атлет, который осведомился о причине моего визита, а также о том, кто я, собственно, такая. Я ответила на все интересующие его вопросы, после чего застыла в ожидании, надеясь, что меня пропустят внутрь. Ничего подобного не произошло, и мне пришлось снова обратиться к охраннику. «Теперь я могу попасть в дом, или для этого придется пройти паспортный контроль?» – съязвила я. «Минутку, сейчас доложу хозяйке, Татьяна Александровна». Препротивно протянул он, не оставшись в долгу. «Наверное, он просто ждал, когда я сама попрошу впустить меня». Парень ушел, но появился довольно быстро и пригласил следовать за ним. Хозяйка недавно поднялась с постели и велела ее не беспокоить без особой надобности. Без малейших эмоций пояснил парень. «Так сказать, до особого распоряжения», — тихонько буркнула я с иронией. «Язвить в присутствии Виктории Андреевны не следует. Она дама серьезная», — посоветовал мне парень, даже не обернувшись. «Понятное дело, положение обязывает быть серьезной». «Насчет положения ничего сказать не могу, только шуток она не любит. Никаких», — оглянувшись, произнес охранник. Через минуту мы очутились в гостиной на втором этаже, где парень меня и оставил, удалившись на свой боевой пост. Просидев минут пять на мягком диванчике, я досконально изучила интерьер комнаты. Так я смогла скоротать время. К тому же, раз Виктория Андреевна любит заставлять людей ждать на здоровье, показывать недовольство не собираюсь. Действительно, зачем доставлять удовольствие малоприятному человеку, а эта дамочка почему-то уже была мне неприятна. Наконец-то молодая вдова удостоила меня чести своим присутствием. Величественной походкой она прошествовала, иначе и не скажешь, на середину комнаты и устроилась в кресле, облокотившись на спинку и закинув ногу на ногу. С такой внешностью ей только богиня играть в кинофильмах. Да, сочувствую мужчинам, встретившим ее на своем пути. При виде ей подобных они сразу теряют голову и нет гарантии, что смогут потом ее отыскать. Про таких обычно говорят «секс-бомба замедленного действия». В смысле, неизвестно, когда рванет. К сожалению, по сравнению с ней любая красавица, даже я, почувствует себя бедной Золушкой, недостойной появиться в приличном обществе. «По какой причине пожаловали?» «В милиции я уже давала показания», — снисходительным тоном сказала хозяйка дома. «С милицией не сотрудничаю, я сама по себе», — поправила я вдову. «Друг вашего покойного мужа, Иван Александрович Леднев, нанял меня для выяснения обстоятельств убийства Кузьмы Филипповича. Надеюсь на ваше сотрудничество». «И чем же я могу быть полезна?» — с легкой улыбкой на губах спросила хозяйка. «Я мало знала о делах мужа и его знакомствах. Друзья Кузьмы — такие пресные люди, с ними со скуки помрешь. Как сами видите, женщина я молодая, и мне хочется веселиться, дорогие клубы, походы в рестораны в шумной компании. Согласитесь, друзья мужа не вписываются в представленную мною картину». «Виктория Андреевна», — сказала я, стараясь сохранить серьезную мину при театральном пафосе собеседницы, — «для начала меня интересует, как вы провели вечер среды и утро четверга. Расскажите об этом подробнее». И она устроила целое представление. «Тот злополучный день!» — с притворным горем воскликнула Виктория и заплакала. При этом ее действия были настолько неестественно наигранными, что я ни на секунду не поверила в искренность ее слез. «Теперь, по крайней мере, я знаю, насколько никудышная из нее мелодраматическая актриса. Если проницательный богач Казаченко клюнул на эту мордашку, значит, роль влюбленной дуры ей удается намного лучше». «Извините, что я вас расстроила, Виктория Андреевна», произнесла я, устав наблюдать за красующейся передо мной вдовушкой. «Но я хотела бы услышать о...» «Да, конечно», продолжала собеседница играть роль скорбящей вдовы. «Дайте мне минутку прийти в себя. Итак, вас интересует четверг. Пожалуй, стоит начать с самого начала, то есть с того, как я поехала на дачу. В среду часов в 5 я созвонилась с подругами и договорилась провести остаток недели в их компании у себя на даче. Дома делать было нечего, скука смертная, а все это отрицательно влияет на мою внешность. К тому же я начинаю чувствовать себя старухой. После звонка я занялась сборами, муж ничего не имел против и был рад предоставить мне возможность развеяться. Сколько заняла дорога на дачу, не помню. Мы с подругами были увлечены обсуждением новостей. При желании вы сможете это узнать у следователя, он не терял времени впустую. В расторопности ему не откажешь. Спать мы с девочками легли поздно, потому что к нашей маленькой компании присоединились соседи, и пирушка затянулась. На следующее утро мне позвонил Иван Александрович и сообщил горестную весть». Виктория вновь начала шмыгать носом, не перестав при этом выглядеть очаровательно. «Мой кузенька умер в расцвете лет, до чего судьба к нему несправедлива?» Сделав вид, будто не замечая ее явного лицемерия, я задала наиболее насущный вопрос. «Виктория Андреевна, а как зовут ваших подруг? Желательно к именам присовокупить еще и адресочки». «Вы многого хотите, Нина Алексеевна?» «Татьяна Александровна», — поправила я собеседницу и готова была поклясться, она специально назвала меня чужим именем. «И все же, вам так или иначе, придется сообщить координаты своих подруг». «Так уж и быть, скажу», — снисходительно сказала Виктория, утирая скупую слезу. «Одну подругу зовут Ларионова Нелли Борисовна, вторую — Афонченко Галина Владимировна. Точного адреса не знаю, мне визуально запомнился дом из красного кирпича около городского парка, квартиры 5 и 6, а не соседки». «Замечательно. Теперь неплохо было выяснить некоторые моменты, связанные с окружением вашего мужа. Что вы можете сказать о конкурентах Кузьмы Филипповича?» «В его дела я не вникала, только знаю, что помимо банка Кузьмы есть еще фирма по каким-то перевозкам». «Грубо выражаясь, вам было все равно, чем занимается ваш муж». «Как вы смеете так говорить?» Возмутилась Виктория Андреевна, привстав с кресла. «У меня были душевные отношения с мужем, и нашему счастью все завидовали. Если хотите знать, Иван Александрович в том числе, ведь ему вообще не удается отыскать маломальски симпатичную спутницу». Примите искренние извинения за оплошность и соболезнования в связи со смертью мужа, Виктория Андреевна». Искусно изобразила я подхалимские интонации, с некоторым опозданием посочувствовав вдове. Согласна, и недостаточно деликатно выразила свою мысль. «Думаю, вам лучше уйти», — высокомерно сказала хозяйка, задрав нос. «Хорошо, но прежде я хотела спросить, где охранник вашего мужа, Сергей?» «Этот неудачник больше не работает в моем доме, он не уберег кузеньку, и прощения за это ему никакого». «Ну и дамочка, уволить парня, который так высоко ценился ее покойным мужем. Впрочем, мое дело сторона, и о Сергее можно спросить у Ивана Александровича. Сейчас же меня здорово раздражало ее высокомерие. В таком случае у меня нет больше вопросов к вам, Виктория Андреевна. Приятно было поговорить», — продолжила я в прежнем тоне и поднялась с места. Хотя и сомнительно, чтобы эта краля видела дальше своего носа, но все же осторожность в общении с ней не помешает. Мне не хотелось бы наживать себе лишние проблемы в ее лице. Когда я направилась к выходу из комнаты, Виктория Андреевна даже не пошевелилась, она по-прежнему восседала в кресле со скучающим видом. Не принимая близко к сердцу заморочки богатой вдовы, я самостоятельно нашла выход. И уже покидая коттедж Казаченко, я не удержалась задать вопрос Амбалу, охраняющему дверь. «Надо же узнать, где мне искать Сергея». «Вы не знаете, где теперь Сергей, охранник Кузьмы Филипповича?» «Не знаю», — на удивление доброжелательным тоном ответил парень. «Вы лучше спросите у Ивана Александровича. Он все про всех знает». «Благодарю за совет. Непременно спрошу». Улыбнувшись охраннику, сказала я и спустилась по ступенькам. Я села в машину, мимолетно взглянула на часы и удивилась текучести времени. Да уж, на молодую вдовушку я потратила его слишком много, и, учитывая мои наполеоновские планы на сегодняшний день, общаться с Иваном Александровичем придется теперь по телефону. Но осуществление задуманного встретило препятствие. Я не могла найти сотовой, и только спустя 10 минут отыскала его под водительским сиденьем. Набрав номер телефона клиента, я замерла в ожидании ответа. «Слушаю», — ответил ленивый мужской голос, и я отчетливо услышала звук постукивания пальцев о стол. «Иван Александрович, добрый день. Вас беспокоит Татьяна Иванова». «А, Татьяна Александровна», — уже бодро продолжил абонент, «рад слышать ваш чудесный голосок. Неужели уже имеются новости по делу?» «К моему глубокому сожалению, нет, ведь я не фокусник, чтобы доставить вам преступника сразу, но прилагаю все силы для расследования, и в связи с этим мне необходимо знать, где можно застать охранника Сергея. Все-таки он свидетель взрыва, и его показания могут облегчить мою задачу». «Да, бедняга Серега, он был ошеломлен случившимся. К тому же это имело неприятные последствия для парня, ведь Виктория его уволила. Зато теперь я счастливый обладатель недюжинной силы Сергея и его сообразительности тоже». «То есть после смерти Кузьмы Филипповича Сергей охраняет вас?» «Совершенно верно, Татьяна Александровна, вы на редкость проницательны», сказал Иван Александрович, и в его голосе мне почему-то послышалась насмешка. «Вы как-то упоминали влиятельного конкурента Кузьмы Филипповича, некоего Альберта Савельевича. Чем конкретно он владеет, и где я его при желании смогу найти?» «Этот человек является директором фирмы с незатейливым названием «Мебель из Европы», а также владельцем многих мебельных магазинов. Помимо этого, у него еще есть...» «Иван Александрович», — прервала я клиента, — «извините, но мне нужен адрес его офиса. Список его имущества, как таковой, для расследования значения не имеет». «Хорошо, минуточку, подождите. У меня адресок где-то в записной книжке был». Через пару минут координаты конкурента второго подозреваемого были у меня в кармане, и я распрощалась с клиентом, пообещав звонить. Поговорить с Сергеем необходимо было в первую очередь. Впрочем, то же самое относится и к подругам Виктории, которые пока остаются для меня темными лошадками. Видно, придется побеспокоить Мельникова. Все равно он занимается смертью Казаченко, и сильного урона ему нанесено не будет, если он поделится со мной информацией. На то, чтобы отыскать служебный номер старого друга, ушли считанные секунды, и вскоре я услышала его голос. «Андрей, это Таня Иванова, если не узнал». «Как же я могу тебя не узнать?» — с неестественным энтузиазмом произнес Мельников. «Привет, привет, какими судьбами?» «У меня появился клиент, который просит расследовать дело о смерти Казаченко. Если не ошибаюсь, ты уже по самые уши ушел в расследование его гибели». «Верно. Расследование продвигается полным ходом, хотя известно не так уж много фактов. Сама понимаешь, правду из пальца не высосешь, нужны достоверные сведения». «Согласна и полностью тебя поддерживаю, поэтому рассчитываю на твое милосердие и исполнение моего заветного желания – облегчить мой нелегкий труд поиска истины. Женщина я слабая и нуждаюсь в мужской поддержке». Прикинулась я казанской сироткой. «Выражайся яснее», — сказал Андрей, якобы не поняв суть моей просьбы. «Ладно, разъясним популярным языком». «Андрюша, меня интересует, во-первых, что за устройство было подложено в машину Казаченко? Во-вторых, показания подружек, которые отдыхали вместе с вдовой». «Наглость — второе счастье», — ничуть не удивившись моей просьбе, сказал Андрей и вроде бы задумался. «Спорить с умными изречениями – напрасный труд, и поэтому смиренно прошу не бросить в беде лучшую подругу на произвол судьбы». Подбросила я еще одну сладкую пилюлю. «И тут тебя угораздило приплести судьбу. Ладно, слушай в оба уха», – смилостивился Мельников. «Бомба оказалась самодельной, причем сделать ее смог бы даже дилетант. Серьезные парни подобными игрушками не балуются. У них про запас более существенные вещицы имеются. И все-таки за прошедшие дни я проштудировал досье всех бывших любителей химических реактивов. Никто из известных нам умельцев с преступными наклонностями к этому делу не причастен. Все отбывают срок в местах заключения. Следовательно, действовал одиночка. И, скорее всего, он имел какие-то личные мотивы. Серьезные люди ему не доверились бы. Далее. Поскольку убийство все-таки произошло, значит, дилетант умный, и его следует опасаться. Вполне допускаю возможность, что этот химик-любитель всплывет еще где-нибудь». «И никаких зацепок ты не обнаружил?» — с явным разочарованием спросила я. «В этом отношении все чисто, и я не удивлюсь, если в конце концов убийца окажется героем-одиночкой, мстившим за личные обиды». «Тут ты прав. А что по поводу подружек и прочих свидетелей молодой вдовушки?» «Здесь я склоняюсь к мнению, что Виктория Андреевна постаралась обеспечить себе безупречное алиби. Или же она действительно непорочна, как Дева Мария?» «Безупречного ничего нет, и в каждом подстроенном алиби можно найти изъян». «Вот и постарайся», – съязвил Андрей. «Как говорится, вперед из песней». «Твой плоский юмор, Андрюха, неуместен. Ты не отвлекайся». «Тебе что-то еще нужно знать?» «Перечисли адреса дачных свидетелей Виктории Казаченко, в том числе их соседей-собутыльников». Больше отвлекаться Мельников не стал и полностью удовлетворил мое любопытство, ничего не утаив, а напоследок даже пообещал прислать копию дела Казаченко. «Отказываться от подобных даров нельзя, и я поблагодарила друга за помощь. Теперь пойду по пути наименьшего сопротивления. Нужно навестить подружек вдовы и найти подтверждение ее алиби. Не верю я слащавому личику сногсшибательной мадам Виктории, и все. К счастью, я не мужчина, и ее чары на меня не действуют».